Болото Тараска. Они располагаются в нескольких часах езды на повозке в северо-восточном направлении от Мальта. Вообще у этого места есть другое официальное название, но все называют его Болото Тараска. Уж слишком сильное и известное существо здесь обитает. Тараск – это наполовину дракон. У него есть черепаший панцирь, три пары ног и мощный яд. Панцирь, чешуя и ядовитые железы очень ценятся как материалы. Для убийства нужны авантюристы рангом выше серебряного. Но если группа недостаточно большая, будет непросто. То есть авантюристу медного ранга вроде меня с ним не справится. Конечно, меня не ждет мгновенная смерть, но проблем доставит с лихвой. Потому я буду осторожен и постараюсь избегать встреч с тарасками. Конечно, здесь есть много других монстров, потому надо быть внимательным. Покорение этого места – непростая задача. Потому-то награда в одну медную монету вообще не подходит. Хотя, неплохо иногда и такую работу выполнить. Возможно, я смогу достать материалы растений и местных монстров, которые дорого стоят. Авантюристы не любят сюда ходить, потому спрос достаточно высок. К тому же, в случае чего, я мог сбежать. Гордиться тут нечем, но лучше так, чем умереть. К тому же, у меня есть приманка. Я посмотрел на плечо и ощутил угрозу от Эделя. Он мой подчиненный, потому должен отдать жизнь за хозяина. Но, похоже, он был не настолько верен. Ну и ладно. Раздумывая об этом, я пошел в болото Тараска, надеясь, что с самим Тараском мне встретиться не доведется. Опаснее всего в болотах Тараска были его хозяева. Но и другие монстры тоже были опасны. И вообще, болота и озера здесь токсичны. Потому уже просто прогуливаться достаточно рискованно. Но если собрался покорять это место, надо было что-то делать с отравленным воздухом. Нужен магический предмет, способный выдержать яд. Или святая сила, способная очистить место вокруг. К тому же нужны вещи, которые защитят от яда в земле. Токсичность изменила среду обитания монстров. Тина стала ядовитой. Гоблины используют отравленное оружие. Плавающие в болотах морские змеи хранят в своих телах сильные яды. Все это было известно. И покорение болот Тараска было делом действительно непростым. И при том, что где-то здесь рассказывал сам Тараск, приходить сюда не хотелось. Конечно, тут хватало полезных материалов. Спрос на них был высоким. Но своя шкура важнее. Я бы не хотел сюда приходить, если бы такая возможность была. Если бы не отвращение ко мне со стороны других авантюристов. В моем положении здесь были отличные охотничьи угодья. Когда я был человеком, не сунулся бы сюда. Но сейчас я нежить. Тут всюду был яд, но на меня он не действует. Я выяснил, что отрава против меня бесполезна. Потому процентов 80 местных проблем для меня таковыми не являлись. Раз яд не действует, ядовитые монстры ничем не отличаются от обычных. К тому же у меня есть святая сила. Я могу просто очистить яд. Потому тут для меня все было обыденным. Ведь с ядом проблем нет вовсе. Не знаю, мог ли Эдель выдержать яд, но похоже, он унаследовал кое-какие мои особенности. И если это не так, я всегда могу его очистить. Так что проблем не было. Он жил в подвале, потому грязь ему противна не была. Конечно, когда я принес его домой, пришлось отмыть. Если на него попадет яд, достаточно просто очистить до того, как мы сядем в повозку. Раздумывая об этом, я побирался через болото Тараска. Земля на болотах была довольно влажной, и ходить было непросто. И здесь хватало ям, которые было не увидеть, потому быстро перемещаться не стоило. К тому же... Ха! Ко мне летела стрела, потому я выхватил меч и отбил ее. Эдель специально повернулся в направлении, откуда прилетела стрела. Я посмотрел туда и увидел гоблина с луком. Но подходить он не собирался. И теперь у меня выстрелили с другой стороны. Я снова отбился мечом. Посмотрел в другом направлении и увидел еще одного гоблина. Я осмотрелся и понял, что дело плохо. Меня окружал отряд гоблинов. Всего их было около десятка. И откуда они? Гоблины шурша вырастали из земли. Понятно. Использовали ямы под болотами. Я думал, что насчет воздуха. И увидел у них длинные тростинки. Высовывали их и так дышали. К тому же вокруг была трава. Так что даже если близко подойти, не сразу увидишь того, кто прячется. Конечно, надо было концентрироваться на перемещении, но меня раздражало, что я был невнимателен. И чтобы не проиграть, я должен был победить их всех. Бесило то, что они стреляют из луков. Потому подойти должен был я. Но так-то тактика верная. Я беспокоился за противников, которые не уступали мне по силе. Но гоблинам достаточно было приблизиться, чтобы победить их. Потому я и считал их действия верными. А сам наполнил ноги ки и побежал, не утопая в болоте. Конечно, я был медленнее, чем на твердой земле, но был шустрее медлительных гоблинов. Когда я стал приближаться, они запаниковали и начали разбегаться. Я начал думать о том, что храбрости им точно не хватает. Но такими уж были гоблины. Эти монстры наиболее близки для старого меня. То есть, когда победить нельзя, лучше просто сбежать. Это вполне оправданный способ ведения боя. Что для людей, что для монстров, после смерти все заканчивается. Хотя для меня не закончилось. И все же я не собирался позволить им сбежать. Гоблины не были абсолютным злом. Некоторые вполне уживаются с людьми. К таким относятся, как к полукровкам. Но эти охотятся на людей. До человеческого рода они не были товарищами. Возможно, дело было и в человеческом эгоизме. Но умирать мне не хотелось. И если я отпущу их, потом может пострадать кто-то еще. При том, что они выбрали путь противостояния людям, ничего не оставалось, кроме как убивать друг друга. И вот я добрался до гоблинов и взмахнул своим мечом без колебаний. Они вроде были немного сильнее тех, что обитали в лабиринте водной луны. При том, что они могли спрятаться в этой ядовитой болотистой местности, сопротивляемость у них явно была выше обычной. Но и только. Они предпочитали с умом использовать местность и атаковать с помощью луков. Потому навыки ближнего боя не оттачивали. Я взмахнул мечом, и один умер, потом еще один, а вскоре и всех остальных не стало. Убедившись, что все мертвы, я собрал магические камни гоблинов. Не особо хорошего качества, но все стоили денег. Шкура гоблинов мне была не нужна, потому я лишь вырезал камни у сердца. Остальное было не нужно. Даже если оставлю, все подчистят монстры и звери, живущие здесь. А вот Эдель ничего делать точно не собирался. Только показал вначале, откуда прилетела стрела. Он вообще понимает, что значит быть подчиненным. Я сказал, чтобы он дальше исполнял свои обязанности как надо. А монстр сообщил, что только если будет необходимость. Он не слишком уж сам себе на уме? В голове крутился именно этот вопрос. Мало кому из людей хотелось приходить сюда. Но место было предназначено не только для местной флоры и фауны. Например, если надо перебраться на другую сторону болот, здесь имелись мосты. Ну, это вполне себе ожидаемо. Все же людей с иммунитетом к ядам, как у меня, здесь не было. Если не хочешь плавать в болоте с целым флаконом разнообразных ядов, придется строить мосты. И я не хотел намокать, если это было ни к чему. То есть, если был мост, я его использовал. Но была одна проблема. Скрип. Стоило сделать шаг, как я услышал неприятный звук. Мосты строились из разных материалов, но преимущественно из дерева. И строили мосты из него, потому что довести металл сюда было непросто. Нужно было нанять толпу авантюристов, и времени на строительство требовалось много. Потому много мостов строились из разных строительных отходов. Растения могли нормально расти и в таких вот отравленных болотах. Мосты в болоте были всегда прочнее, чем обычные деревья. И все же это было дерево. Хотя мост не был длинной подделкой, но и являл из себя не более чем простую конструкцию. Постепенно они разрушались и поглощались болотами. И похоже, это относилось к мосту, на котором я сейчас был. Скрип. Слыша звук, я стал готовиться. Нет, готовиться было бессмысленно, потому я побежал. Если судить здраво, выбор был неверным. Я увеличил нагрузку на тонкие доски. Способности у мертвя превосходили человеческие. И если вкладывать в ноги силу, кое-что может произойти. То есть, мост начал прогибаться подо мной и тонуть. А еще Эдель спрыгнул с моего плеча и побежал вперед с тонущего моста, ожидая на той стороне. А вот же предатель. Так я подумал, хотя неизвестно, как черная крыса переносит яды. Возможно, в отличие от меня, ему не стоит плавать в ядовитом болоте. Так что пусть. Я погрузился в болото вместе с мостом. Хотя проблем с дыханием я испытывать не начал. Я же нежить, потому и дышать мне особо без надобности. В деревне Тотс я использовал магический прибор, который не позволил мне утонуть. потому об этом я не знал. Хотя не скажу, что это было совсем не нужно. Увидели бы меня брат и сестра, точно бы удивились. Потому хорошо, что я тогда его взял. И все же на земле я дышал. Ведь подозрительно, когда живое существо не дышит. Это человеческая привычка. Потому дышу я неосознанно. Но попав в болото, я ощутил преимущество этого тела. Если не обращать внимания на жуткую внешность, кажется, что жизнь у меня вполне неплохая. Вряд ли жениться получится. Но перед этим я бы хотел стать авантюристом мифрилового ранга. Однако дело не в том, что я не хочу жениться, а в том, что скорее не могу. Хотя что уж. Думая об этом, я понимал, что, возможно, просто где-то глубоко в душе еще не смирился. В болотах Тараска живым существам делать нечего. Если сюда попадет обычное создание, его кожа сразу же станет фиолетовой, а через 5 минут оно умрет. И в болоте еще была жизнь. И зрелище это нельзя было назвать прекрасным. Что-то напоминающее рыбу с человеческий рост, с открытой пастью, приближалось ко мне. И это существо было не одно. Их было около 10. Не думаю, что умру от того, что меня съедят. Да и вряд ли я съедобный. Так что если потерплю, они уплывут. Но оставшаяся во мне человечность не желала, чтобы меня съели. Я вытащил меч из ножен и приготовился отбиваться от огромных рыбин. К счастью, до дна я достал. Сражаться я смогу. Ногой я держался за мост, чтобы не всплыть. Если буду плавать, то точно не смогу их разрезать. Но так меня было проще пришибить. Вообще, я уже смог отрубить голову одной рыбине. Меч казался в воде очень тяжелым, но остроты не утратил. Хотя до того, что было на поверхности далеко, но благодаря ки, голову рыбам я рубить мог. Но сложно противостоять сразу 4 или 5 рыбам. Я оставался на одном месте и не мог следить за всеми направлениями. Да и мобильность в воде снизилась. А вот враги были рождены охотиться под водой. У меня были еще идеи, но надо было время, чтобы их обдумать. Вот только все мои задумки рыб не волновали. Они пытались откусить от меня пару кусков. С нападавшими спереди рыбами я еще как-то справился. А вот с 2 пришедшими сзади я ничего сделать не мог. Меня укусили за ноги и стали волочить в воде. Я размахивал мечом, стараясь вырваться. Но ничего не получалось. Я переживал, что ничего не смогу сделать. И в голове появилось нехорошее предчувствие, что если не вырвусь, лишусь ног. За жизнь можно было не волноваться. В своей силе я не был уверен, а вот тело у нежити было крепким. Скорее всего, я даже обезглавленный не умру. Что немного лишило меня страха. Нехорошо. Понимая, что надо что-то сделать, я размахивал мечом. Я перестал использовать ки. И вместо этого активировал святую силу. Так, эффективность будет выше. Слияние маны и ки было эффективным. Но мне не хватало практики. Потому я боялся использовать это умение в последний миг. Так надо было действовать, если больше ничего не останется. Святая сила укрепляла тело куда сильнее ки, потому и двигаться в воде стало проще. Я напряг ногу, чтобы вырвать ее из пасти огромной рыбы. Одну я освободил, но вытащить другую никак не выходило. Неужели вкус моей ноги так приглянулся? Так я думал, но среда обитания была суровой. Здесь никто не собирался выпускать схваченную добычу. Вот только меня это не устраивало. Я не собирался гнить на дне ядовитого болота. К счастью, одна нога была свободна, и я мог нормально двигаться. Я извернулся и ударил рыбу мечом. И без проблем мог бы разрубить ее. Но, похоже, рыбина что-то заметила. Ускорившись, она стала всплывать, после чего выбросила меня из воды. Хо! В итоге я ударился о землю на том берегу. Выплюнул из горла один лишь звук. Я был весь мокрый, с меня стекала холодная вода. Рыба была хорошей, и даже после воды сразу же высохла. Или она и не была мокрой? Не знаю. Я осмотрелся и увидел оставившего меня подчиненного. «Ты... и что это?» — спросил я, видя искаженную физиономию Эделя. Я поймал его, открыл пасть и увидел щепки. То есть он бросил меня, а сам пошел жрать. Похоже, он менее зависим от крови, чем я. И все же... что это? Верности вообще нет. Слуги вампиров все такие? Так и подбивало спросить у кого-нибудь. Надежды по обычаю всегда предают. Хотя, может, это слишком уж пессимистично. Но если посмотреть на мое положение, это точно заставит передумать. Ведь передо мной было абсолютное отчаяние. черепаший панцирь, 6 конечностей, плоское, но крепкое тело, покрытое чешуей. В глазах был не разум, а что-то звериное. Когда подобное существо смотрело, это отдавалось пустотой в животе у слабых созданий. Тараск. Монстр, честь которого называли болото Тараска. Я не хотел с ним встречаться, но не слишком удивился этой встрече. Все же цветы драконовой крови росли там, где он обитал. И я знал, что будет не просто пройти, оставшись незамеченным. Но чтобы не зайти на его территорию, я внимательно искал отметины и следы других монстров. Но в итоге, похоже, облажался. Что было очень даже скверно. И теперь остается лишь сражаться. И даже в бочке дегтя нашлась ложка меда. Ведь его яд на меня не действовал. То есть, я мог сразиться с ним, как с обычным монстром, и победить. Вопрос только в том, хватит ли у меня сил. Оглушительный рёв Тараска резал уши. Он точно расценивал меня как врага. Я сам этого не желал, и все же придется сражаться. Достал меч, я приготовился к бою. А Тараск стал приближаться ко мне. Он был огромен и одним ударом мог отбросить или просто раздавить человека. И, конечно, оба варианта меня не устраивали. Я тут же сошел с пути Тараска. Тараск — это монстр с черепашьим панцирем и длинной шеей. Я знал множество способов, как убить его. Но мечом это можно было сделать лишь двумя способами. Либо пробить панцирь, либо отрубить голову. Для первого нужны были навыки и ловкость. Все же панцирь Тараска использовался для создания брони и оружия серебряного и золотого рангов. Даже без обработки кузнецом он может похвастаться прочностью. Простой черепахе до него далеко. Потому пробить панцирь для меня было очень сложно. Хотя, может, и получится. Если использую разом ману, ки и святую силу. Но вот только не хотелось думать о том, что будет, если не получится. Тогда я потеряю оружие, и все будет кончено. Такой вариант мне точно не подходил. Тогда мне оставалось лишь отсечь голову. Потому-то я и запрыгнул на его панцирь. Так я смогу срубить голову сверху. Планируя это, я взмахнул мечом, но... Бам! Звук напоминал удар по металлу. И мой меч оказался отбит. Тараск понял, что я нахожусь у него на спине, упал и покатился. Все вокруг сотрясалось. Монстр поднял воздух в землю, закрыв видимость. Уже это было опасно. Обычному человеку еще пришлось и об отравлении беспокоиться. Неприятная атака, совмещенная с обороной. Хотя меня количество грязи на мне не сильно тревожило. И мир я видел не так, как люди. Потому сильно мне это не мешало. Пусть из-за грязи я не видел, но ощущал живое существо. Что это? Такое видение можно было назвать очень удобным. Полагаясь на него, сквозь грязь и дождь, я ударил Тараска. Он все еще катался, сотрясая землю и мешая действовать. Но шея, на которую я нацелился, была ближе к земле. Если со временем не прогадаю, то отрублю голову. Вопросом была острота меча. Но тут главное исполнение. Что же использовать? Ясное дело. Я наполнил меч силой, маной и ки. Слияние маны и ки. Раз нормально рубануть не выходит, разрушу изнутри. Так и сделаю. Хотя был бы я мастером в этой технике, мог бы сосредоточить разрушительную силу в одной точке, повысил остроту. Но сейчас таким навыком я не обладал. Я мог положиться лишь на грубую силу. Что ж, вперед!